Лучше, впрочем, делать и то, и другое одновременно. У кого есть большая ванна, тому это легко выполнить. Можно еще поставить ноги в какой-нибудь сосуд, стоящий на полу, а обнаженные руки опустить в ведро, поставленное на стул. Я охотно применяю этот способ после некоторых болезней, чтобы ускорить прилив крови к конечностям. Погружать только руки в холодную воду особенно полезно тем, у кого вообще зябнут руки или от холода появляются нарывы. После погружения полезно вытирать досуха кисти рук, а не всю руку, иначе от прикосновения резкого воздуха к оголенным местам кожи может потрескаться. Необходимо, чтобы перед упражнением температура тела была нормально высока, чтобы не морозило. Если же озябли только ступни ног, не выше икр, или руки до локтей, это не должно мешать упражнению. Седьмое. Еще одним средством закалить себя я считаю обливание колен, что особенно благоприятно действует на ступни ног, так как заставляет кровь приливать к ним. Его применение описано в разделе «Обливание». Здесь только замечу, что к здоровым людям я применяю это средство более интенсивно, заставляя струю воды падать с большей высоты, прибавляя зимой к воде лед, снег и так далее. Этот способ применим только тогда, когда тело достаточно согрето, не знобит. Холодные ступни ног не могут служить помехой к обливанию колен. Обливание колен без применения какого-либо другого способа не следует делать дольше 3-4 дней. А кто дольше пользуется им, должен попеременно делать общее обливание или погружение рук и обливание колен, один способ утром, а другой после полудня. Перечисленных способов закаливать свое тело достаточно. Они применимы в любое время года, и зимой, и летом. Зимой следует их несколько сократить, зато движение после них несколько продлить. Непривычным не следует начинать закалять свое тело именно зимой. Особенно это правило относится ко всем малокровным, зябким, привыкшим к шерстяному платью и потому изнеженным. Я говорю это не потому, что опасаюсь вреда, а единственно потому, что боюсь внушить ужас к полезному в высшей степени делу. Здоровые больные могут безбоязненно применять все способы, но с осторожностью и следуя моим указаниям. Дурные последствия происходят не от лечения, а от большей или меньшей неосторожности. Даже к чахоточным, у которых болезнь зашла уже довольно далеко, я применял с громадным успехом первый, второй, третий и шестой способы. Мне незачем склонять к закаливанию тех, для кого преимущественно я написал эту книгу. Их призвание и повседневные обязанности сопряжены с ежедневным, даже ежечасным применением того или иного из названных и бесчисленного множества неназванных средств. Пусть же они никому не завидуют, кому, казалось бы, лучше живется, чем им. Это зачастую является заблуждением и даже огромным заблуждением. Тех из моих читателей, которым, быть может, не приходилось никогда слышать обо всем описанном здесь, я приглашаю, прежде чем отвергнуть приводимые рекомендации, сделать самый незначительный опыт. И если этот опыт удастся, я буду очень доволен не ради себя, но ради самого дела. Немало бурь проносится над человеческим здоровьем в жизни, и благо тому, кто, закалив свое здоровье, укрепил глубоко его корни. Применение воды. Применяемое мною водолечебное средство я разделяю на А. Компрессы, Б. Ванны, В. Паровые ванны, Г. Обливания, Д. Обмывания, Е. Обертывания, Ж. Питье воды. А. Компрессы. Так как излагаемый ниже способ применения воды укоренился и известен в народе под названием компрессы, то я охотно придерживаюсь этого термина, даже рискуя дать ему не совсем точное определение. Первое. Компресс на переднюю поверхность туловища. Передний или верхний компресс. Достаточно большой кусок грубой льняной ткани, годится для этого и пеньковая пряжа для мешков.